Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Доброе утро, друзья мои. С вами снова Этьен Жерар. Императора не убили. Убили его двойника. Я не помнил себя от счастья. «Вы не ранены?» — спросил меня император. «Не ранен, ваше величество, но еще минуты, и я бы от отчаяния...» «Вздор, вздор!» — перебил он. «Вы были молодцом, а ему следовало быть поосторожнее. Я видел, как все это произошло». «Вы видели, ваше величество?» «Значит, вы не слышали, что я шел за вами по лесу? Я не выпускал вас из виду с той минуты, как вы вышли из дома и до того, как упал бедный Дегуден. Мнимый император шел впереди вас, а настоящий — сзади. А теперь вы будете сопровождать меня во дворец». Он шепотом что-то приказал мамилюкам, те отдали честь и остались стоять на месте. Я же пошел вслед за императором, и даже ментик мой раздувался от гордости, честное слово. Я всегда держался, как подобает гусару, но даже сам Лассаль никогда не выпячивал грудь под доломаном так кичливо, как я в ту ночь. Но он заметил мою развязную походку и обрушился на меня, как гром небесный. «Так-то вы держите себя, исполняя секретное поручение!» — прошипел он, и глаза его загорелись холодным огнем. «Так-то вы хотите заставить ваших товарищей поверить, что ничего особенного не произошло? Ведите себя приличным, иначе вы живо окажетесь в саперном полку, где работа потруднее, а плюмаж потусклее!» Я отдал честь и притих, но должен сознаться, что после всего, что было, я почувствовал себя обиженным. Он привел меня ко дворцу. Мы вошли в боковую дверь, и я проследовал за ним его личный кабинет. На лестнице стояли два гренадера, и, клянусь вам, у них глаза повылезали на лоб, когда они увидели, что молодой лейтенант-гусар около полуночи входит в личные апартаменты императора. Я стал у двери, как днем, а он бросился в кресло и погрузился в такое долгое молчание, что мне казалось, он совсем позабыл про меня. Наконец, чтобы привлечь его внимание, я позволил себе легонько кашлянуть. «А, мсье Жерар!» — отозвался он. «Вам, конечно, не терпится узнать, что все это значит? Я совершенно доволен, ваше величество, даже если вам не угодно ничего объяснять». «Вздор, вздор!» — нетерпеливо сказал он. «Это только слова. Стоит вам выйти за дверь, как вы начнете разнюхивать, что к чему. Через 2 дня обо всем узнают ваши собратья и офицеры. Через 3 слухами будет полон весь Фонтенбло, а через 4 это дойдет до Парижа. Если же я сам расскажу вам достаточно, чтобы насытить ваше любопытство, то есть некоторая надежда, что вы будете держать язык за зубами». Плохо он меня знал, наш император, и все же мне ничего не оставалось, как поклониться и промолчать. «Я вам все объясню в нескольких словах», — сказал он скороговоркой, принимая шагать по комнате. «Они корсиканцы, эти двое. Я знал их в юности. Мы были членами одного общества, и называли мы себя «братья из Аяччо». Общество было основано еще во времена Паули, и у нас существовали суровые законы, которые нельзя было нарушать безнаказанно». В чертах его проступило выражение жестокости. Мне казалось, что все французское в нем сразу исчезло. Передо мной стоял истый корсиканец, человек сильных страстей, тайный мститель. Он мысленно перенесся в те давние дни и 5 минут расхаживал по комнате быстро и бесшумно, как тигр. Затем нетерпеливо махнул рукой и как бы снова вернулся в свой дворец и к своему гусару. «Законы такого общества, — продолжал он, — годятся для обыкновенного гражданина. В то время не было более верного члена братства, чем я, но обстоятельства изменились, и теперь подчинение этим законам не принесло бы добра ни мне, ни Франции. Они же хотели заставить меня подчиниться и сами навлекли беду на свои головы. Эти двое были главарями общества. Они приехали с Корсики и пригласили меня встретиться в назначенном ими месте. Я знал, что означает это приглашение. Еще ни один человек не возвращался живым после такого свидания. С другой стороны, я не сомневался, что если я не приду, то несчастье не миновать. Не забывайте, что я сам член этого братства и знаю его обычаи». И снова возле рта у него появилась жесткая складка, а в глазах мелькнул холодный блеск. «Вы понимаете, что я оказался между 2 огней, мсье Жерар», — сказал он. «Как бы вы поступили на моем месте?» «Дал бы приказ 10-му гусарскому, ваше величество», — воскликнул я. Дозорные прочесали бы лес вдоль и поперек и бросили бы к вашим ногам этих негодяев». Он усмехнулся и покачал головой. «Я не хотел, чтобы их взяли живыми. У меня на то были очень веские причины», — сказал он. «Вы, надеюсь, понимаете, что язык убийцы — такое же опасное оружие, как кинжал. Не стану от вас скрывать, я хотел любой ценой избежать скандала. Вот почему я велел вам не брать с собой пистолеты. И вот почему мои мамилюки уничтожат все следы этой истории, и никто ничего не узнает. Я перебрал в уме множество планов и уверен, что выбрал наилучший. Если бы я послал с Дегуденом в лес ни одного спутника, а больше, братья не появились бы, но из-за одного человека они не стали бы менять свои планы и не упустили бы возможности покончить со мной. Когда я получил их приглашение, у меня случайно находился полковник Лассаль, и это навело меня на мысль выбрать для моей цели одного из гусар. Я остановил свой выбор на вас, мсье Жерар, потому что мне был нужен человек, который умел бы владеть саблей и не стал бы совать нос в мои дела больше, чем мне хотелось бы. Я верю, что вы и в этом отношении оправдаете мой выбор, как вы оправдали его в смысле ловкости и отваги. Ваше Величество, — ответил я, — можете на меня положиться. Ну что ж, друзья мои, расстанемся и встретимся утром для того, чтобы услышать другую историю, как бригадиру Жерару, то есть мне, достался король. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.